Глава 21. Экстренный апдейт. Первую седьмую я решил для равновесия красить в рыжий. Если одну рыжую сделали белой, то сделать одну белую рыжей просто справедливо. Кроме того, рыжая краска в городе популярна, она стойкая, подходит к внешности мапы, и она у меня есть. Сама с Кешей покупала. «Так белых две?» — удивилась она. «Сейчас снова будет одна». «И какую на самом деле ищут?» «А ты как думаешь?» «Думаю, эту. Иначе бы ее не прятали». «Теперь ты уже знаешь больше, чем следует». «Да, я поняла. Вы меня не выпустите, пока все не закончится. Я не буду пытаться сбежать. Правда. Поскучаю пару дней. Зато жива останусь». «Насчет пары дней она чрезмерно оптимистична. Но если наша комбинация с подставной мапой сработает, то где-то через недельку про нас все забудут. Мало ли, купили на распродаже крашеную. Вот она. Можете заплатить и попользовать. Под вашу ответственность. Она глюкавая». «Ах, не та? Ну, не наши проблемы. Пусть ищут другую, где хотят. Бордель будут еще какое-то время пасти, чисто на всякий случай, но потом отстанут. Рыжий седьмой к лицу. Может, даже больше, чем белый. Не так экзотично, и лицо кажется менее бледным. Полтора тарифа за такую можно просить смело, а то и два. Можешь идти в комнату. Дальше я сам». «А можно я тут посижу с вами? Там скучно». «Сиди». Я подключил к седьмой ком-тестер. «А что вы делаете?» «Пытаюсь ее починить. Не мешай. Если наша хитрость с краской не поможет, то мне, возможно, придется оперативно покидать бордель. Из подвальной части можно уйти по коммуникациям, и я собираюсь забрать с собой седьмую. История, которая за ней стоит, открывает возможности, которые не стоит терять. Но еле ковыляющая на технической прошивке мапа будет плохой спутницей в поспешном бегстве. А значит, надо вернуть ей исходную. Теперь, когда я разобрался, для чего шифрованный раздел, это уже несложно. Рискованно, но технических проблем быть не должно. Риск в основном в том, что я понятия не имею, какие поведенческие паттерны там прописаны. Предположение Бректона, что эта девушка-убийца, нацеленная на верховную владетельницу Калидию, не лишено логики, но может оказаться и неверным. И даже если это и так, то я все равно не знаю, как поведет себя мапа, когда цели перед ней не окажется. То, как она вывернула кровать, пытаясь добраться до скрытого люка, зрелищно. Но сложно сказать, был ли этот порыв частью основной программы или просто сбоем. У эксклюзивок большая часть паттернов в натурном мозгу, прошивка их только коммутирует, так что могло быть и так, и этак. Тем интереснее будет посмотреть на результат. «Босгард, я есть хочу», — сказала Скеша. «И дышки штырануть, особенно дышки». «Потерпи, принесу чуть позже». «А что с этой мапой?» «Сломано». «Вы скучный». «Угу». «Вам сколько лет?» «Отстань». Прошивка пошла распаковываться. «Это займет прилично времени, нет смысла сидеть над мапой, тем более что дел полно». Отвел скучающую Скешу в ее комнату, запер дверь. Не хочу проверять, что ей может взбрести в голову со скуки. Правильным было бы ее грохнуть и не рисковать, но лишние руки еще могут пригодиться. А если все обойдется, сдам Хлосю. Он мне и так должен, как промы владетелем, а за девчонку вообще все отдаст. Явно влюблен в нее, придурок. А она влюблена в себя и в Токи. Любовь зла. Из кабельных тоннелей вылез достаточно далеко, чтобы не волноваться о тех, кто караулит бордель. В ближайшем автомате закупил кучу калорийных рационов и несколько больших бутылок газировки. На такой диете Скеша рискует отрастить себе задницу, как у груши, но я надеюсь, что это ненадолго. Пяток баллончиков дышки купил тоже. Пусть нервы лечит. Отдал девчонке еду, выслушал жалобы на скуку, предложил принести что-нибудь почитать. Узнал, что читать еще скучнее, чем в стену пялиться. И читают только интики, которые... Позорное говнючье. Помню. Оставил ее созерцать стены и пошел к седьмой. Та лежит, как лежала, но ком-тестер показывает, что операционка встала. Причем вся, с первого раза и без ошибок. Аж не верится. Включать не стал, не до нее сейчас. На коме уже полчаса висит призыв костлявый, который ждет меня в баре. Причем срочно. У нас не те отношения, чтобы бежать бегом по ее команде, так что подождет, не прокиснет. Но сходить узнать, с чего ее так разобрало, надо. Хлося и его корпу нашел на обычном месте. Ребята выглядят невеселыми, зато Мишана щеголяет радикально синей шевелюрой. «Босс, бордель пасут», — сказал Прем, отозвав меня в сторону. «Я в курсе, спасибо. Много их?» «Десяток примерно. Они часто меняются. Краймовые, из корпы копня. Приглядывайте, пока больше ничего. А как там в низах?» «Все штатно, босс. В то место с головами на тумбочках мы, как ты и сказал, больше не лезем. Но издали посматриваем, движуха бывает. Люди приходят, люди уходят, но по двое-трое, и гвардейцев больше не было». «Ясно. Что-то еще?» «Скешу так и не нашли, босс. Наверное, вы правы, и она... Ну, в общем, все. Не теряйте надежды». «Босс, вы что-то знаете?» — загорелись глаза у парня. «Хоть намекните. Она тебе так дорога?» «Очень, босс». Я хотел сказать «ну и дурак», но не сказал, конечно. Чем сильнее он в нее влюблен, тем больше будет мне должен. В том, разумеется, случае, если Скеша не выкинет какую-нибудь несусветную глупость, которая станет для нее последней. Например, не попробует сбежать, и я не сверну ей за это шею. Так что обнадеживать тоже не стал. Сказал расплывчато, что, по моему мнению, шансы еще есть. Этого хватило, чтобы парень засиял от счастья. Не глупый, в общем, пацан. Но вот поди ж ты. Лучше бы в бордель ходил, к мапам. Оно на круг и дешевле, наверное, выйдет. Костлявая аж подпрыгивает на стуле от нетерпения. Смотрит зло, но я не обращаю внимания, заказав свой тоник. Официантка прикатилась и укатилась, и женщина не выдержала. «Сегодня клану выдали тело одного из тех семи». «Вам выдают тела?» — удивился я. «Да, мы хороним своих в пустошах. Утилизация для городских». «Не знал». «Это все, что ты мне скажешь? Не знал?» «Мне выразить соболезнование?» «Засунь их в свою спесивую жопу. Гроб дали запаянный, но мы вскрыли. Парень был весь в язвах. Это точно подземка. Их надо вытаскивать немедленно». «Могу я допить свой тоник?» «Что?» «Если вы готовы, и дело только за мной, то у меня еще пара глотков». «Так ты согласен?» «Да, поехали». «И даже торговаться не будешь?» «Условия ты знаешь. Вычислительный центр, охрана, транспортные услуги, кое-какая логистика, вечная благодарность и ночь с тобой». «Что ты несешь?» «Шучу. Благодарность можешь засунуть в свою спесивую жопу». «А про ночь, значит, не шутишь?» «Как знать. Ты меня специально бесишь?» «А, насрать. У тебя все, что надо, с собой?» Я похлопал по сумке. «Погнали», — сказала Костлявая. «Ребята будут ждать нас в низах». На ощупь клановая такая же не костлявая, как на вид. По крайней мере, в тех частях фигуры, за которые я держусь, сидя за ней на моте. По развязкам эстакад, над и под с редкой, она летит как безумная. Но я не напрягаюсь. Уверен, что обнимаю за талию прекрасного водителя. В кланах этим славятся. «А ты ничего держишься», — сказала она, когда мы остановились в густом тумане низов. «Хотя мог бы и не лапать так откровенно». «Надо было как-то себя развлечь. Ты ничего так, приятная». «А ты охренеть какой наглый. Скучно, значит, было со мной ехать. А я еще, дура, не гнала, чтоб ты не обоссался с перепугу. Надо было прокатить тебя как следует». «Может быть, в другой раз. Где там твои ребята?» «В тачках сидят, чуть дальше. Вход в подземку караулят». В подземке темно, сыро и запах такой, что не спасают фильтры масок. Свет не зажигаем, и у меня, и у клановых есть очки с ночным режимом. Кроме костлявой, это шестеро здоровенных силовиков. Похоже, клан рискнул дефицитными постренниками. Это хорошо. Грубая физическая сила нам тоже понадобится. Верхний уровень подземки частично обитаем. Там не так воняет, там поселились во вставших много лет назад поездах те, для кого даже низы недостаточно плохо. На одной из больших станций расположен рынок, на котором можно купить штырево, алкоголь, оружие, вывезенное кланами с окраин железа, демонтированные на крайм разборках элементы имплосетов, выкраденных из интернатов детей, импортные лекарства и так далее. Полезное место, если уверен, что сумеешь уйти с купленным. Я там покупаю иногда детали для сервера, сетевое оборудование, кое-какие инструменты и прочую мелочевку. Мы сразу спустились уровнем ниже. Здесь уже не горит неон, никто не живет, да и никто бы и не выжил. Видимость даже с электронными очками от силы 15 метров. Дальше все размывает туман. Отсюда он никогда не уходит и не уходил. Когда город был спасен от черного тумана, слава нашим владетелям и верховному Криону, подземка в виду не имелась. Она остановилась в первые годы кризиса, когда ездить там стало сначала опасно, потом незачем, а потом и некому. Мы сейчас находимся в среде, которая нас убивает, просто делает это недостаточно быстро. Фильтры, на которые все рассчитывали в начале кризиса, от тумана не помогают. Мы защищаемся ими только от испарений всевозможной ядовитой дряни, которую сливают под землю заводы города. Рельсовый путь не виден под вялотекущей темной водой, в которой промышленные растворители из цехов имплоцентра перемешаны с органикой от краем разборок. И это еще не та глубина, на которую нам надо. Вниз ведет широкая каменная лестница. Когда-то она была очень красивой, связывая между собой уровни крупнейшей подземной станции города. Я видел фотографии до кризиса. Хотя большая часть отделки осыпалась со стен от сырости и токсичных испарений, даже по остаткам можно убедиться, что город не всегда был таким убогим, как сейчас. В широком, как городская площадь, главном зале стоят мобильные светильники, создавая островки сияющего неона. Между ними движутся корявые фигуры рендовых мусорщиков. В основном у них специализированные сеты. Их несложно отличить по закрытым лицам. Нижняя часть — угловатыми насадками фильтров, верхняя — зрительными имплами, позволяющими видеть в темноте и тумане. Они, в отличие от натурных глаз, не растворяются от паров промышленных стоков. Точнее, выходят из строя не так быстро, а также относительно просто и недорого заменяются. Эти сеты с самой высокой степенью замещения. Они ведут свое происхождение от самых первых кип-сборок времен кризиса и содержат минимум натуры. Сейчас мало кто помнит, но в начале рент-система считалась переходной к плану КИП-100, согласно которому людей, в заполнившихся черным туманом подземных промзонах, должны были заменить стопроцентные киберы с нулевым содержанием натуры и полностью программно-сетевым управлением. Они не были бы подвержены действию факторов тумана, работали бы вместо людей, им не надо было бы платить, они сняли бы социальную напряженность и нивелировали этическую неоднозначность. По плану все жители переселились бы наверх, в небоскребы над средкой, которая стала бы новым уровнем отсчета. Вверху люди, внизу кибы. Идея была неплохой, но на реализацию не хватило времени. Разработка программных и железных решений затягивалась. Оказалось, что просто взять отдельные имплосеты и соединить их в полноценного киба не работает. Существующие интерфейсы не тянут, удаленному управлению не хватает ширины каналов и мощности серверов, автономные программы слишком примитивны и не справляются с нестандартными ситуациями. Первые кибы оказались обычными промышленными роботами, тупыми и медленными. Заменить ими людей не получалось. Остановить заводы было бы самоубийством для экономики, перевести их выше границы тумана невозможно технически. Поэтому вниз отправились герои. Те, кто согласился стать органической частью кибов, их управляющими модулями. Первые имплантированные, которых еще не называли рендовыми, потому что рент появился позже. У тех полукибов не было нейровентилей. Они полностью осознавали происходящее и были настоящими патриотами города, положившими жизнь на его спасение. Должны были закрыть собой переходный период, пока строились части вычислительного кольца, супер-мейнфрейма для управления кибами. Тянулись мощные сети, разворачивалась инфраструктура, дорабатывались прошивки, возводилась средка и здание над ней. Город почти смог, но... В наследство от проекта КИП-100 нам остались высоконасыщенные сеты, такие как у мусорщиков и тяжелых владетельских безов. Но полные кибы так и не были созданы. Нашлись решения проще, быстрее, а главное дешевле. Одним из них стал рент. Маски не мешают нам разговаривать, но обсуждать тут нечего. Мы видим перед собой самое нижнее днище рендовой системы, о котором все знают, но стараются не вспоминать. Иногда людям просто не везет с рендом, но кто-то же должен разгребать за городом все его говно. Мусорщики подземки в основном ликвидируют засоры, которые неизбежно возникают, если вываливать горы мусорных мешков в тоннели, по которым текут жидкие фекалии и промышленные стоки. В здешней экологии не выживают даже пегли, но минимальный процент натуры в мусорных сетах подземки позволяет арендованным дотягивать хотя бы первую десятку. Не всем, но многим. Большинству. А вот с другими сетами тут вообще ловить нечего. Перерент в мусорщике случается. Иногда дело в поломке сета, иногда в досрочном закрытии рендовой вакансии. Гораздо выгоднее отправить дорабатывать рент хоть куда-нибудь, чем сдать на холодное или дерендить. В таких случаях речь всегда идет о верхних мусорщиках, тех, кто работает на поверхности, пусть даже в низах. Сгребать мешки в кучу, махать метлой или лопатой можно с любым сетом, но отправить такого под землю все равно, что убить. «Нам туда», — говорит один из клановых, указывая в нисходящий тоннель. Зная последнюю точку доступа, на которой регистрировались сетевые карты сетов, можно приблизительно определить район поиска. Сеть под землей говенная, ее делали еще до кризиса, в расчете на тот небольшой трафик, который был востребован комами пассажиров. Для управления рендом требуется несравнимо более широкий канал и совсем другие скорости. Но переделывать сеть, разумеется, никто не стал, и даже ремонт выходящего из строя оборудования ведется по минимуму. Рендовые техны не особо приспособлены для здешних условий, а нерендовых тем более не загонишь. Поэтому мусорщики работают почти в полном автономе, благо и задача несложная. Это дает нам недурной шанс, что искомые клановые будут офлайн, а значит мы сможем умыкнуть их, не привлекая внимания. Комы у нас выключены, мусорщики нами не интересуются, камеры, если и были, то давно съедены коррозией. Будем надеяться, что наш визит вниз останется незамеченным. Дураков сюда таскаться вряд ли много. Неоновый свет остался сзади, тоннель уводит нас в туманную темноту, под ногами чавкает липкая слизь, запах, по счастью, уже перестал восприниматься оглушенными этим букетом рецепторами. В дешевых видеоподделках, которые в низах считаются за кино, в таких тоннелях водятся кошмарные мутанты, и город от них спасает какой-нибудь рендовый мусорщик, за что его торжественно дерендят под фанфары, и сам владетель Крион вручает ему... Точно, уже не Крион, наверное. С какого хрена рендовый будет что-то там спасать, если это не входит в его прошивку, зритель не задумывается. Зритель вообще не задумывается, ему нечем. К счастью, на самом деле монстров-мутантов тут нет. Ничего в этой среде не выживает. Кроме людей. Идти пришлось далеко, но в конце концов впереди замерцали лиловые и синие отсветы неоновых светильников. Их ставят везде, где работают люди, даже такие никчемные, как заранее списанные мусорщики, с неподходящими сетами. Так положено со времен кризиса, и это то немногое, что еще соблюдается. Мусорщики разбирают завал. Тоннель здесь ныряет вниз, поэтому залит почти под потолок. Скорее всего, мы спустились на уровень залива, подземка местами шла ниже. Дренажные насосы давно не работают, вода вернула свои позиции. Мусорные мешки частично плавают на поверхности, частично тонут, но пропихнуть их дальше не удается, потому что для этого надо нырять, и даже прошивка мусорщиков не настолько безумна, чтобы позволять им такое. Рендовые упорно тычут в завал длинными стальными шестами, но я бы сказал, что толку от этого ноль. Мешки рвутся, мусор высыпается, но меньше его не становится. Мусорщиков 10, из них всего четверо со спецсетами. «Это наши!» — показывает костлявая на остальных. «Черт, паршиво выглядят! Кардан! Эй, Кардан, ты как?» Клановый, к которому она обращается, рендовался в спецуху, в полицейские перехватчики. Оптический импульс с оружейным сопряжением, частично открытый верхний сет с форсажем, усиленный центр. Нижняя часть скрыта защитным комбинезоном, но там тоже, думаю, все в порядке. Рывковая миогруппа, позволяющая на короткой дистанции догнать мод. Здесь избыточно мощный сет только мешает. Судя по изможденному, обтянутому истончившейся кожей лицу, стандартного пайка рендовому не хватает, а специальным тут взяться неоткуда. «Он тебя не слышит», — напомнил я. «Я знаю, просто... Эх, ладно, давай, делай свое колдунство, ломщик». «Вы этого не видели», — предупредил я всех. «Понимаем, не маленькие», — ответила костлявая. «Не тяни». Я достал из кармана пульт и, подойдя к каждому из клановых, по очереди сделал невозможное. «Охренеть!» — сказал один из парней. «И что, так каждого можно?» «Заткнись!» — пихнула его костлявая. «Не дай ушедшие, кто-то из вас, парни, что-то брякнет хоть кому, даже в клане. Лично за душу, вот этими руками, из чистого гуманизма. Ясно?» Способность девушки задушить ребят с силовыми сетами вызывает серьезные сомнения. Такую шею гидравлическим прессом разве что давить. Но они послушно кивают. В авторитете мадам. «И долго они так пролежат?» — спросила она у меня. «Пока не скачают обновления и не перезапустятся. Это не атака, а всего лишь экстренный апдейт. Аварийный протокол, который сохранился со времен первых прошивок, которые были довольно глючными, позволяет оперативно поправить их с сервера в случае каких-то масштабных сбоев. Здесь нет сети, но как только мы их вытащим, у нас будет минут 10. Точнее, — поправился я, — было бы минут 10, но если заглушить сетевые порты... Я перевернул первого. Как там его костлявая назвала? Кардан? И подключил к затылочному разъему ком-тестер.